Михаил Гаспаров. Капиталистская волчица. Рим до Цезарей. Москва. Фортуна Л. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. У римлян не было такого обилия мифологических легенд, как у греков. Зато у них было очень много исторических легенд о героическом прошлом своего народа. Как всякий грек с детства слышал рассказы о Геракле, Эдипе, Тесее, Ахилле, так всякий римлянин о Горациях, Куриациях, благородной Лукреции и бесстрашном Муции Сцеволе, о Фабриции и Катоне. Эти истории об основании вечного города на семи холмах, мудрости его законодателей, простоте нравов, самоотверженности граждан и доблести воинов и легли в основу предлагаемой книги. Стиль ее изложения в свойственной Гаспарову популярной манере, сочетающий краткость и емкость изложения с его доступностью и еле уловимым юмором, продолжает традиции занимательной Греции. Книга рассчитана на широкий круг любознательных читателей.